Эрик потрогал затылок. Волосы отросли на два пальца, и шрам хоть и чувствовался, но виден уже, наверное, не был. «Так», — сказал себе Эрик, — «чтобы раз и навсегда. Ничего не было, ничего. Ты ни в чем не виноват, понял? Ни перед ней, ни перед собой. Все с самого начала, с нуля». Они поднялись по лестнице с пляжа на набережную. И от набережной пошли по узкому крутому переулку. Эрик знал эту дорогу. Она вела к дому. К их с Элли дому. Неподвижный мрачный воздух вдруг сдвинулся и потек все быстрее и быстрее. Зашумели деревья. «Скорее!» — сказала Элли, и они побежали. Они добежали до знакомого дома и по наружной лестнице поднялись в мансарду. Через секунду начался ливень. Здесь все было как всегда. Эрик огляделся, быстро узнавая предметы. Их было мало. Стол с посудой на нем, два парусиновых стула, шезлонг и два надувных матраца, брошенных в углу один на другой. Дешевая цветастая люстра висела на проводе, потому что крюк из потолка был выдран с мясом. Вон та дверь — это стенной шкаф, а вон та — так называемые удобства. «Я в душ», — сказал он. Стоя под холодной струей, он попытался вспомнить то, что было связано с этим домом, но у него ничего не получалось. Когда он вышел, Элли сидела на стуле посреди комнаты и плакала. «Элли!» Он бросился перед ней на колени. «Элли, маленькая, что с тобой? Что случилось?» «Ничего», — сказала она. «Ничего, все хорошо, я так устала». «Все будет хорошо, вот увидишь», — сказал Эрик. «Мне лучше. Я сегодня как проснулся». «Да», — сказала она, — «конечно, все будет хорошо». «Конечно, вот увидишь. Я, когда плачу, то из меня тревога выходит. Ты меня прости». «Зачем ты опять об этом?» «Да». «Хорошо, я не буду». «Не надо». «Я не буду». Дождь молотил по крыше, и ветер сотрясал оконные стекла. Стало темно, и они сидели в темноте. «Элли», — позвал Эрик. «Что? О чем ты думаешь?» «Мне захотелось вдруг, чтобы мы никогда не умерли». «А мы умрем?» «Да». «Странно», — сказал Эрик. «Правда странно». «Очень. А ты о чем думал?» «Не знаю. Я теперь так мало знаю о себе. И я еще почти не умею думать. Выпотрошили и зашили. Давай не будем обо мне». «Ладно», — сказала Элли. «Мы привыкнем, правда?» Прошла минута, другая. «Да», — сказал Эрик. «Мы привыкнем». Конец книги.